Глава 9. Первопроходцы. Это название было мне знакомо. Клан исследователей и картографов, они стремились первыми попасть в неизведанные места сферы, составить полные карты без белых пятен, каталогизировать новые фракции НПС и занести в бестиарии безымянных монстров. Фанатики, романтики Фронтира. Их сайт и паблик добавлен в мои сетевые закладки. Я частенько просматривал новости, ролики, сводки. Там находилось много занимательной информации. Готовя операцию по блокаде крабов Севера, я использовал их картографические наработки для планирования. «Знаю вас, много слышал», — сказал я, оскалясь как можно более галантно. «Я ваш постоянный читатель и зритель». Фейна чуть задержала свою руку в моей и тепло улыбнулась в ответ. «Вполне привлекательная девушка». Для тех, кто предпочитает высоких брюнеток, кровь с молоком, с волевым подбородком и глазами железной леди. В паре с ее спутником, игроком с ником Бонус, Фейана чуть задержала свою руку в моей и тепло улыбнулась в ответ. «У нас исследовательская миссия», — сказала она. «Картография этого мира, запись видео с его обитателями, заполнение альманаха монстров. Данных мало, мы хотим составить полную картину, а вы?» «Я здесь по делу. Пытаюсь попасть на остров Безумия», — ответил я чистую правду. «Остров Безумия? Что это за место?» — удивилась Фейана. «Миф капитанов дыры», — коротко бросил Бонус, проводя рукой по взъерошенным светлым волосам. «На картах не отмечен». «Чёрта с два это миф», — прогудел в бороду Трайнул. «На картах нет, это да». «Но я лично знаю капитанов, которые высаживались на его берег. Вернее, знал». «В смысле знал? Где их найти?» – спросил я. Сказанное цвергом меняло дело. Если кто-то уже бывал на острове, стоило найти их и выяснить, как туда попасть. «Где найти? Там!» Ухмыльнувшись, капитан ткнул пальцем в черную воду за бортом. «Там теперь живут!» «Эй вы! Отойдите от бортов! Хватит глазеть на воду! Займитесь делом!» – заорал на парочку скучающих моряков, потом снова обернулся к нам. «Вы хоть и пассажиры, тоже особо не расслабляйтесь. Море здесь живое, всякой пакости в нем хватает, поняли?» «Поняли», — не моргнув глазом, ответила Фейана. «Как насчет наших пеших, капитан? Они не будут лишними?» «Мне все едино. Выпускайте, если хотите», — махнул рукой Трайнул. «Только учтите, отметины от ран, полученных здесь, остаются навсегда. В курсе уже, да? Так что, если готовы рискнуть красотой ваших небесей, «Да ради бога!» «Тогда отбой», — посуровила первопроходец. «Что с маршрутом, капитан?» «Сейчас идем на Крысиные острова. Пройдем мимо, останавливаться не будем, слишком опасно. Следующая точка — Каменный лес. Там сойдем на берег, посмотрите на местное гнездо разврата. Потом пройдем мимо Грибницы, Глаза, посетим Ледяную корону, закинем ход кота в чешую и закончим Пыльными берегами». «В общем, все достопримечательности дыры ваши». «Был уговор насчет охоты на местных глубинных монстров, элитников. Они толком не изучены», — вмешался Бонус. «Будет. Еще ни один мой переход не обходился без такой охоты», — проворчал Трайнул. «Чего-чего, а этой гадости насмотрелись вдоволь, обещаю». «А этот остров Безумия, мы не можем посетить его тоже? Было бы интересно». «Нет!» Взревел Трайнул, раненый белугой. Странный мир. Чернильное море, клубящийся зеленоватый туман, мрак вокруг, снующие в нем быстрые черные тени. Я заметил странную вещь. Несмотря на постоянную тьму, здесь все же есть что-то вроде смены дня и ночи. Днем море словно светится, мы двигаемся в зеленоватом прозрачном тумане. Когда Трайнул соизволивает включить артефактный прожектор, установленный на носу, он освещает все далеко впереди. Ночью уже сгущается непроницаемая темнота. Крысиные острова показались на горизонте. Изрезанные фьордами гористые массивы, голые и пустые на первый взгляд. Судовые огни выхватывали из сумрака торчащие из черной воды изъеденные клыки скал, покрытые скользким налетом. Мы медленно шли вдоль берегов, и я заметил, что команда без предупреждения заняла свои боевые посты. «Видите? Вон там справа! Гром, наведи фонарь!» Из темноты на берегу показалось необычное сооружение на плоском плато. Нечто вроде большой пирамиды, беспорядочно сложенной из разных по размеру и форме черных глыб, покрытых странными алыми рисунками. То ли пиктограммы, то ли иероглифы, уродливые письмена усеивали всю поверхность пирамиды. Они производили тоскливое, гнетущее впечатление, почти как рисунки древних в Хелтакор. «Главная достопримечательность этих мест», — объявил Трайнул. «Вход в затопленный храм». «Слышал, это рейдовый донжон», — кивнул Бонус. «Почему его не фармят?» «Здесь редко собирают рейды», — пожал плечами капитан. «Я в него ходил, и другие тоже. Там внутри, мерзкие вещи. Крысюки! Крысюки-культисты, призывающие всякую хрень. Потом под воду надо спускаться, там утопцы. Так просто не пройдешь, нужны мощные маги-воздушники или глубоководное оборудование. В общем, мы проходили до конца, открывается выход в локацию утонувшего короля, а это уже фракция дна, там начинается полная задница». «Я хотела бы осмотреть этот инст, хотя бы вход», — сказала фей Анна. «Трайнул, ты можешь высадить нас на берег?» «Не стоит, крайне опасно», — помотал головой Трайнул. «Вы не видите, но там засада. Дикие крысюки сторожат побережье. Будет ненужная драка, а твари это ловкие и быстрые, безопасность гарантировать не могу». «Мы можем осмотреть пирамиду сверху, облетев ее на птичках», — предложил Бонус. «На берегу куча сигналов, капитан прав», — задумчиво произнесла Фиана, приложив кончики указательных пальцев к вискам. «И есть еще один, большой, приближается сверху. Что это?» Ее слова совпали с предупредительным возгласом корабельного искателя. Рыбочеловека, странного, высокого и хрупкого существа с прозрачными глазами. Его или ее имя я так и не узнал. Большую часть времени этот непись проводил в воде, следуя впереди корабля. «Что?» Исказилось лицо Трайнула. Он быстро крутанул штурвал, выводя судно на свободную воду, и дернул какой-то рычаг. Скрежет и ляск. Сложенные вдоль бортов сегменты брони начали подниматься вверх, образуя полусферу панциря вокруг корабля. Капитан запустил трансформацию в субмарину, еще не виденную мною. «Погружаемся!» — коротко бросил он нам. «На птичка, говорите? Смотрите!» Сквозь сужающуюся щель мы увидели, как из тьмы наверху бесшумно вынырнул огромный белый силуэт, размерами сравнимый с кораблем. Моль. Больше всего создание походило на мелкое белесое насекомое, увеличенное в 1000 раз. Полупрозрачные крылья, каждая с парус астрального судна. Длинные усики, сегментарное брюшко, выпуклые янтарные линзы фасеточных глаз. На 6 расправленных лапках хищно блестели черные ятаганы когтей. У страха глаза велики, но каждый из них показался мне длиной в рост человека. Бесшумно и изящно планируя, чудовище снизилось, практически падая на корабль. Мы все в ужасе отшатнулись, когда тень гиганта накрыла нас. Но щель между сходившихся бронированных полусфер становилась все уже, пока не захлопнулась полностью. Корабль потряс удар, качнувший его на волнах. Моль врезалась в судно. Затем раздался жуткий скрежет, словно стеклом водили по металлу, и тонкий, на пределе слышимости, ультразвуковой визг, заставивший инстинктивно зажать уши. Мы разворачивались и одновременно погружались. В толстое стекло иллюминаторов ударила изумрудно-чернильная вода подземного океана. Звуки ударов стихли, визг тоже. Я скосил глаза в комбат-лог, пестрящий строчками единиц. Акустический удар твари наносил урон даже через броню. «Ты заскринил?» – тихо спросила Фиана у своего помощника. «В альманахе такого монстра нет. Эпический, неопознанный». «Видео записал. Капитан, что это за тварь?» «Целые колонии таких мотыльков живут наверху, среди сталактитов свода. Есть и похуже. Поэтому здесь не летают на птичках, вдали от обитаемых мест. Сожрут вместе с птичкой и не поморщатся. Ха!» Одна из моих надежд добраться до острова Безумия на воздушном маунте ухнула вместе со словами Трайнула в пучину здешнего зловещего моря. «Значит, здесь особо не полетаешь. Надо искать другие варианты, расспрашивать источники информации, ибо их на борту полно. «Двигаемся в каменный лес», — объявил капитан, когда судно погрузилось на нужную глубину. «Там можно сойти на берег. Пока отдыхайте, можете выйти из сферы. Ничего интересного не будет, если, конечно, не напоримся на какую тварь». Мы все столпились у носовой полусферы, где большие иллюминаторы открывали вид на подводные прелести дыры. Конус света, излучаемый носовым артефактом-прожектором, рассеивал чернильные глубины, выхватывая то заросли черных водорослей, похожих на паутину, то полупрозрачные змеящиеся силуэты длинных рыб, больше смахивающих на ленточных червей. Сначала зрелище было необычным, но быстро наскучило, и я отошел к Рокки. Гробовщик задумчиво полировал монструозный зазубренный гарпун. Снаряд для цепной пушки, установленный на корме. «Слушай, Рокки, можешь просветить насчет нескольких вещей?» «А ты любопытный», — хохотнул гробовщик. «Ладно, спрашивай. Проставишься в пиратском раю». Через полчаса я уже знал многое о дыре, начиная политической обстановкой и заканчивая торговыми маршрутами корабля Трайнула, который, кстати, назывался Абиссал. В общем, та еще дыра. Нет аукционов, нет отделений золотого хомяка. Здесь не работала магия телепортации, пентаграммы перехода, нельзя активировать призыв из иного мира или открыть астральный портал. По этой причине в дыру невозможно было протащить нормальный летающий корабль, и местные обитатели довольствовались вот такими полусубмаринами, которые собирались из артефактных чертежей. Крайне агрессивная флора и фауна, недружелюбно настроенная непись, гротескно уродливые формы жизни. Большинство местных чудовищ вызывали у игроков рвотные рефлексы. В глубинах дремали твари, способные одним ударом разрушить корабль. Награды тоже были не ахти и требовали чрезмерных усилий и риска. Поэтому игроков здесь постоянно обитало немного. По статистике посещаемости всех тайм-зон в среднем не больше 1000 заходов в сутки. И они были рассосредоточены. Сильных кланов так и не сформировалось, кроме одного неофициального. Некоего сообщества вольных капитанов, чьи корабли бороздили просторы подземного океана. Это сфера, и здесь нет святых. И местные без угрызений совести убивали и грабили пришельцев. Но они не трогали друг друга, и при случае даже помогали. В этом неуютном мире выжить без круговой поруки оказалось нелегко. «Именно к их гнезду в каменном лесу мы и приближались», — сообщил мне Рокки, довольно потирая руки. Трайнул, кроме фарма глубинных тварей, занимался еще и торговлей с внешними мирами. Схема, как я понял, была примитивным барыжничеством. Узнать потребности НПС в определенных портах и возить им небольшие партии востребованного товара. При объемах, какие я видел в трюме, прибыль не могла быть особо большой. О приближении к каменному лесу сообщил острый зуб сталагмита, показавшийся из воды. Чем дальше, тем больше их становилось. Острия шеренгами топорщились вверх. Маленькие, как рождественские сосульки, и огромные, как скалы. Рулевому приходилось лавировать, обходя надводные и подводные препятствия. Это и правда походило на лес. Лес каменных шпилей, торчащих из черной воды. Жуткий лабиринт. Без опытного лоцмана попасть сюда было бы невозможно. Это место доступно только тем, кому известен фарватер, осознал я, наблюдая за капитаном. Впереди показались огни. Круг плавучих бакенов и целая гроздь бледно-желтых огней высоко наверху. «Вот и он, родимый!» – промурлыкал себе под нос Трайнул, сбавляя ход. Из тумана выступил огромный сталагмит, плоскую вершину которого облепили, как ласточкины гнезда, множество сооружений. Я увидел переходы и причалы, мешанину разнообразных построек, цепи грузовых лебедок, державшие в воздухе подвешенные корабли. У каменного леса не было гавани. Несколько кораблей бросили якоря рядом, другие были подняты наверх, к свисающим над водой причалам. Видимо, для ремонта или погрузки-разгрузки. Наше судно выглядело самым большим из всех. «Со всеми местными у меня взаимные плюса. У меня, но не у вас. Отсюда первое правило. От меня лучше не отходить. Относительно безопасно только когда я рядом. Здесь есть негласные ограничения на ПВП. Более-менее безопасно», – проинструктировал нас капитан, собрав на палубе. «Но одни никуда не уходим. если рядом нет кого-то из экипажа. Респа близко, но вытаскивать с него никого не хочется. Второе правило. Непонятные вещи не трогать, странную еду не есть, от незнакомцев подарки не принимать. Все ясно? Тогда пошли за мной. Наверх нас поднял жутко скрипучий лифт, ржавую клетку которого поднимали на лебедке два глиняных человека. Мимо проплывали щели и наросты гигантской скалы, облепленные домами, мешаниной переходов и лестниц. В окнах у перил ограждений мелькали любопытные лица. Шаткие мостки, дрожащие под шагами, неподвижная гладь моря далеко внизу, блестящая как стекло. Как они вообще живут здесь? Сталактитовые ступени привели наверх, на оживленные улочки, освещенные гирляндами желтых фонарей. Здесь было людно. Мелькали и игроки, и НПС, маунты. Я заметил промелькнувшую над крышами птичку. Самые разнообразные расы. Их роднило одно – плохая и очень плохая карма. «Гром, сгоняй на верфи! Пусть пришлют питьевую воду! Обжора, найдешь механиков, надо подшаманить корпус! Третья шестерня в ручном приводе! Под замену, помнишь?» – раздавал на ходу распоряжение Трайнул. «Друмба, на тебе разгрузка! После всего найдете нас в таверне!» Таверна, здание со остроконечной крышей, уже издалека приветливо мигало гирлянды светильников, обвивающих вывеску. Надпись на ней гласила «Пиратский рай». «Гнездо местных пиратов и контрабандистов», — шепнул мне Рокки. «Самое веселое местечко в дыре». Внутри и правда было весело. Фияна закашлялась от витающих клубов табачного дыма. В уши ударила музыка. Скрипка и чуть расстроенный рояль. Между круглыми столами сновали НПС-подавальщицы, ловко уворачиваясь от щипков. На подиуме профессионально извивалась полуобнаженная девица-зверолюдка. Почти два десятка голов повернулись в нашу сторону. Раздались нестройные приветствия. К идущему к стойке Трайнулу протянулось множество рук. Игроки, НПС, пешки и обычные на вид и редкие расы, вроде огров, рыболюдей или змеидов. Я заметил даже странное создание – целиком закованное в глубоководное снаряжение с круглым водолазным шлемом на голове. «Трайнул! Старая борода! Ты привез мое вино?» — заорал через весь зал здоровенный, пузатый и лысый орк-бармен. «Привез, как обещал! Присылай лодку на Абиссал!» — с достоинством прогудел Цверк. 15, то есть, тьфу, 13 ящиков!» «Два уже вылокал по дороге!» — ухмыльнулся орк. «Ну, хоть что-то. Грибная бурда уже никому в глотку не лезет, а ром на исходе». «Что тут нового?» «Нового? А ничего. Все стонут, как обычно, об ужасах дыры и хотят свалить в верхние миры, но никто не сваливает. Брит добыл двуголовую искаженную акулу. А вот еще, прямо перед тобой, Манкурт привез тройку охотников за головами. Серьезные ребята, Пандорум. Вон они сидят в углу, ищут какого-то ход-кота. Не слышал о таком?» Трайнул в небольшом замешательстве оглянулся на меня и жестом указал на столик неподалеку от стойки. Я заметил, как Цверк незаметно передал бармену большой конверт с сургучной печатью, который орк неуловимым движением спрятал под стойкой. «Тайные делишки? Репутационные квесты? Поручения?» Тройка охотников за мной были прекрасно видны из-за выбранного столика. Маскировочные плащи, как и у нас, судя по фигурам, двое мужчин и девушка. Оружие и снаряжение не видно. Как они могли так быстро выследить меня в этом богами забытом мире? Трайнул сдал. Вполне возможно. За мою голову назначена нехилая награда. Неужели соблазнился и тайно навел на меня наймитов, панд? Трайнул. «Ты не сказал, что за тобой охотятся панды?» «Кот-кот, чтобы ты сдал меня сразу еще у Железного города? Сколько выторговал у панд за информацию, Кэп?» Трайнул. «Ты меня ни с кем не перепутал, парень. Мне положить на панд. Я не сдаю своих пассажиров». «Кот-кот, как же они нашли меня здесь так быстро?» Трайнул. «Гадалка или прорицатель. Вариантов много. Они нас уже срисовали, готовься. Постараюсь тебя откусать». «Гадалка или прорицатель? Об этом способе я сразу не подумал. Наверняка у панд есть такая возможность. НПС, имеющие эпические архетипы гадалки, оракула или прорицателя, есть почти в каждом крупном королевстве. Они оказывают услуги поиска нужных игроков. Недешево и не всем, но оказывают. Для запроса достаточно ника. Прокачка навыка ясновидения позволяет определить местоположение цели с разной детализацией – мир, локация, город. Самые крутые способны дать точные координаты, вплоть до дома и улицы. Ходили слухи, что оракула можно получить и игроку. Вроде бы кто-то уже, но подробностей и условий получения архетипа не знал никто. Тройка в плащах синхронно поднялась и направилась к нам. Кажется, сейчас будет драка. Я положил руку на серебряное перекрестие под плащом. Банды знают меня, знают о фиксе огненного меча и наверняка готовы к встрече. «Хувайотта!» — глухо прозвучало из надвинутого капюшона, шедшего впереди. Мультиязыковый пакет синхронного переводчика сообщил, что это означает «доброй ночи» на финском. Но спустя мгновение я понял, что сбросивший маскировку незнакомец просто представился. Именно таков был его ник. К ногам всех троих панд упали маскировочные плащи. Они легко, словно танцуя, разделились, окружая наш столик. В их руках появилось оружие «Рандум». Меч плюс щит, танк-милишник, невероятно красивая эльфийка в сиреневом, на ладони которой наливалась огненная точка боевого заклинания. Наверняка боевой маг. Третий же, тот самый Йота, пристально смотрел на меня. Он чем-то напоминал японца, то ли прищуром узких темных глаз, то ли узлом волос, небрежно завязанных в конский хвост на затылке, то ли необычным оружием, острым клювом-серпом на короткой рукояти, лезвие которого отливало матовой чернотой. Лязгнуло выхваченное оружие, на диссонирующей ноте оборвалась музыка, головы посетителей одна за другой поворачивались в нашу сторону. Рокки застыл в позиции фехтовальщика, нетерпеливо покачивая кончиком тяжелой шпаги, нацеленной прямо в лицо эльфийки. В руках Трайнула появился огромный боевой топор, излучающий волшебное сияние. Вскочили даже Фейянна с бонусом, отодвигаясь в сторону и нашаривая свое оружие. Один я сидел неподвижно, судорожно прикидывая варианты действий. «Что вам нужно, панды?» – прогудел Цверк, поудобнее перехватывая топор. «Эти игроки под моей защитой!» «В сторону, игрок! Угомони своих пешек! К тебе у нас претензий нет!» Тихо и спокойно произнес Йота. «Пусть твой товарищ снимет капюшон!» «Да ну! А то что?» Трайнул не отводил взгляд. «А то положим вас всех здесь вместе взятых!» Невозмутимо ответил Йота. «Считаю до трех. Раз...» «Здесь дыра, а не грёбаная бездна! Здесь свои законы!» — гнул свою линию Трайнул. «Если хочешь драться, то...» «Два...» «Капитаны, вы чего языки в задницу спрятали?» — вдруг гаркнул Трайнул на весь зал. «Панды что, тут будут свои правила устанавливать?» «Трайнул прав, так не пойдет. Вдруг встал одноглазый огр Громила, совершенно пиратского вида, с иссеченной шрамами клыкастой рожей. Следом за ним поднимались со своих мест остальные, почти все посетители ухмыляясь и выхватывая оружие. Троицу панд внезапно окружило кольцо клинков. Теперь численное преимущество было на нашей стороне. «Драки в пиратском раю запрещены!» — кивнул из-за стойки орк-бармен. «Магические штучки массового поражения тоже. Это дыра, панды. Шрамы остаются навсегда. Выметайтесь из заведения и можете порезать друг друга на кусочки. «Но только один на один», — добавил Рокки зловещим голосом. «Кто так решил?» — спросил Йота, обводя окружившую его группу чистокол клинков. Казалось, он прикидывает в уме, стоит ли связываться с двумя десятками игроков и пешек, готовы ли они вынести втроем всю эту толпу. «В стороны! Всем снять капюшоны! Оружие убрать!» В таверну вошел властно раздвигая плечами толпу патруль местных НПС-гвардов. Видимо, вызванные сюда кем-то из доброхотов. Выглядели они внушительно. Стройные и высокие, доспехи черной акульи кожи. Массивные щиты, артефактное оружие, выточенное из полупрозрачной кости. Похоже на людей, но не совсем. Я заметил сеть чешуек на обнаженных участках тела, тройную жаберную щель за ушами. Казалось, только их появление заставило панд опустить оружие. Я неохотно откинул капюшон, и Йота удовлетворенно кивнул, сверля глазами мое лицо. Все, никуда теперь не денешься. «Мне нужны уши этого игрока», — сказал он, указывая на меня. «За него назначена награда». «Он под моей защитой», — встрял Трайнул. «А награда? За кого ее нет в верхних мирах? Поднимите руки! Тут не святые собрались! Улис, эти типы хотели устроить здесь побоище!» «Игроки, ваши разборки нас не касаются. Здесь запрещены массовые драки, запрещено применение боевой магии. Разрешены только поединки один на один». «Мы Пандорум», — прошипела молчавшая до сих пор эльфийка. «Что нам ваши правила? Мы убьем его столько раз, сколько захотим». «Игрок, здесь не владение Пандорума», — холодно чеканя слова ответил непись-страж. «Это наше поселение. Мы здесь устанавливаем правила. Нарушившие будут убиты, все ясно». «Поединок? Пусть будет поединок», — кивнул Йота, жестом останавливая открывающую рот напарницу. «Никто же не мешает каждый раз устраивать дуэль возле респа, правда?»